Глава 29. Миранда лежала на послеоперационной кровати, подключенной к аппаратам, как в дурацких сериалах. И от этого было только страшнее. Потому что все было слишком реально. Запах лекарств и хлорки, тусклый свет, больничные простыни с синей печатью. И даже то, что ступни моего любимого не помещались на кровати, и кто-то заботливо приставил к краю пару табуреток, чтобы ноги не свисали. Я вбежала и замерла посреди палаты, боясь сделать что-то не то. Словом или дыханием нарушить хрупкий баланс, сохраняющий жизнь в самом любимом на свете теле. Папа тоже застыл в дверях. «Ты ему кто, деточка?» Внезапно разорвала жуткую тишину пожилая нянька в застиранном белом халате и дешевых тапочках на розовой носке. «Жена», — выдохнула я, не отрывая глаз от белого, совсем пепельного даже, лица и понимая, что умру тут рядом с ним. Если он, то и я. Наверняка. «Доктор наша, Юлия Ивановна, сказала, что переливание надо. Много крови потерял», — продолжила нянечка, заглядывая из коридора. «Какая-то кровь у парнишечки особенная. И нету такой в банке. Но ты не боись, она пробивная, Юлия наша. Найдет, чё хошь. Посиди пока рядышком. Иногда и это волшебство творит. Я уж знаю, навидалась». Ее слова отдавались в моей голове эхом, пока я не услышала последнее. «Волшебство? Да. Хватит полагаться на кого-то. Сколько можно? Теперь от меня все зависит. Почему я так решила? Я бы не ответила. Но сомнений в этом не было. Папа...» Резко обернулась я к отцу. «Закрой двери с той стороны. И следи, чтобы никто, слышишь, вообще никто, под страхом смерти не вошел, пока я не скажу». «Хорошо, доча. Обеспечу», — кивнул папа и, вытеснив добрую нянечку, плотно закрыл двери в реанимационную палату. «Волшебство, волшебство», — думала я. «Какое требуется волшебство? Вселенское око, помоги мне». Увы, пока не было ни единой мысли, лишь убеждение, идущее из глубины сердца, что волшебство нужно и возможно, и только оно может помочь. Такое же, как любовь, объяснение которой мы дать не можем, но твердо чувствуем, когда она есть. Надо было сосредоточиться, собраться с духом, обратить внимание внутрь себя и перестать развешиваться на всех вовне. Тем, кто помог, спасибо. Теперь мой ход. Стараясь не поддаваться страху и панике, я вспомнила, что с тремя мощнейшими колдунами Алис мне удалось справиться самой. Почти. И сейчас должно получиться. Ведь должно же. В животе что-то запульсировало. Разлилось теплом, будто стремящимся поддержать меня, дать уверенность. «Спасибо, малыш», — шепнула я с благодарностью. «Мама справится. С папой все будет хорошо». Увидев, что вторая кровать на колесиках была свободна, я подкатила ее совсем близко к Иранде, влезла с ногами на пустую койку и прикрыла глаза, чтобы прогнать гнетущие мысли, будто и не мои вовсе. Стала слушать дыхание. «Если я не знаю, что делать», — вдруг мелькнуло из сердца, — «надо просто поступать по наитию, как тогда, в лесу с маркотарами». Взгляд из-под полуприкрытых век упал на кольцо на руке. И свет догадки озарил меня изнутри. Крови нужной Иранды на земле не найдет даже пробивная доктор Танк. Но есть нечто другое, чем я могу поделиться с любимым. Своей жизненной силой, энергией. Возможно, той самой, что несет по телу наша кровь. Только оставлю резерв, обязательно необходимый для малыша. Как? Просто подумаю об этом. С остальным разберемся как-нибудь. Я протянула руку и обхватила пальцами холодную совсем ладонь мужа. Так, чтобы наши кольца оказались рядом. Сфокусировалась на кольце, пытаясь воображением пропустить дыхание через него. И дальше к Иранде. Мирно пикали аппараты рядом, сообщая, что он жив, пусть и все его процессы замедлены. Продолжая дышать через кольцо, я легла и закрыла глаза, чтобы ни на что больше не отвлекаться. В животе проснулся жар, и кольцо на пальце потеплело. Заолело ярко, просвечивая даже сквозь прикрытые веки. Я не стала анализировать, хватает ли мне только намерения или это игра воображения. Такие мысли всегда мешают. Я направила свою энергию через руку к Иранде. А когда стали холодеть и неметь ноги, принялась черпать дыханием извне, из воздуха вокруг, внезапно осознав, что этой энергии бесконечно много. Надо только взять ее, искристую, прозрачную, с привкусом сладости и молочно-медовыми брызгами любви. Не знаю, сколько времени прошло, но ладонь мужа наконец потеплела. Его пальцы шевельнулись, и, отчаянно борясь с наваливающимся сном, я раскрыла глаза. Иранда смотрела на меня непонимающе, утомленно, любя. И не было волшебства больше, чем жизнь в его чудесных карих глазах с ромбовидным зрачком. «Иранда», — проговорила я пересохшими губами. «Анрита», — прошептал он слабым голосом. «Я был в темных садах подземных миров. Почти пришел туда, к дверям Ареса. Но я тебя никуда не отпускала». Улыбнулась я ему, счастливая и совершенно обессиленная. «Да, я шел туда, летел. И вдруг вы позвали меня обратно. Втроем». «Втроем?» — удивилась я. «Да, ты и два золотых шарика, как летающие слоники. Наверное, наши дети». «Наверное». Ресницы Иранда медленно открывались и закрывались, подрагивая. И я поняла, что ему нужен отдых, хотя бы простой, обычный сон. Я бы тоже не отказалась поспать. Прямо здесь и сейчас. «Поспи, любимый. Обещаю, мы проснемся вместе». «Вместе», — улыбнулся Иранда, не разжимая пальцев. Смежил веки и тихо уснул. «Мой невероятный герой, который, не раздумывая, отдал за меня жизнь. Разве может быть дар больше?» Мурашки побежали по моей коже. Я вздохнула, думая, что на этот раз нам не пришлось биться с колдунами. Нашим противником стал кое-кто более могущественный. Смерть. К счастью, она отступила. Конечно, на время. Смерть вернется за нами однажды. От этого не по себе. И внезапно я поняла. В этом тоже есть свой дар. Зная, что смерть рядом, всегда вступает наготове, неслышной и пугающей тенью. Почувствовав холодное прикосновение пустоты, мы больше начинаем ценить жизнь. И больше верим в волшебство, которое рядом, в дыхании, в воздухе вокруг нас, в любви и в глазах напротив.